только синкопами звучит в сердцах любовь полушепотом. Но я не знаю верных слов. Еще одна ночь грядет украсть свет наших глаз. Такое старое кино, привычно пресная вода. А вместе как порознь натянута струна над пропастью. И в том безумство или страсть всего один шаг. И канем без следа гранитный камень. Ой, да студеная вода. Шили серебром, тонкая игла пронизала плоть, словно млечный путь в черных небесах. Медицинский шов и за стежком стежок, так размотав клубок, все на круги своя. Вброд через Рубикон, да сквозь густой туман торная тропа. Спасительный глоток, я разделю его с тобой.